Я сегодня попытался спасти 10-летнего мальчишку. Ему почему-то показалось, что есть смысл начать с мальчика. Грейс ждала. Сожитель его матери настоял на своем присутствии во время опроса. Он мне не понравился. Чем? — спросила Грейс. — Социальная служба тоже спрашивала. Он помолчал. Я не смог им объяснить. Он почувствовал, что ему трудно дышать. Но тебе я попытаюсь рассказать. Она внимательно вглядывалась в его лицо, и он видел заботу и сосредоточенность в ее напряженном взгляде, в маленькой морщинке между бровями. «Я слушаю». Джеффу понадобилось еще немного времени, чтобы собраться с мыслями и силами. «Тебя удивляет, почему мне так тяжело видеть Саймона?» Она не ответила, но он заметил, как дрогнули ее ресницы. «Достаточное подтверждение. То, что он вспоминал о нашем детстве, действительно правда. Мы были очень дружны. Саймон был мой чемпион, герой, образец для подражания. Теперь начиналось самое тяжелое. Он сделал глубокий вдох, как новичок на вышке перед первым прыжком в воду, и продолжил. Наш отец был жестоким человеком. Он избивал мать. Избивал нас, если мы пытались помешать. Иногда нам удавалось остановить его, если он напивался, хотя ему не всегда нужен был алкоголь, чтобы... Рикмен непроизвольно коснулся шрама, рассекавшего бровь. В то время мы с Саймоном были одни в целом мире. Он на 7 лет старше меня, и потому я смотрел на него, как на взрослого. Хоть он и не был таким уж взрослым, но не позволял себе дурачиться. Думаю, он чувствовал, что должен заботиться обо мне, младшем братишке. «Самое лучшее в моем детстве связано с Саймоном». Он замолчал, и Грейс спросила. «Что же случилось?» «Он ушел, когда ему исполнилось 17. Однажды летним утром я проснулся, а он был уже одет». Джефф помнил запах свежести, как шторы в спальне шевелились от теплого ветра Саймона с наброшенной на одно плечо шинелью. Помнил, как испугался. У него была сумка с вещами и билет до Лондона. Вот так вдруг Саймон ушел из моей жизни. Мне было 10 лет, я не знал, что делать. Грейс ждала продолжения. У отца появился еще один повод, чтобы издеваться надо мной — уход Саймона. С чего бы это он ушел? «Раз ты такой хороший!» Рикмен вздохнул, помолчал. «После ухода Саймона отец стал просто зверем. Он мог разбудить меня среди ночи и стащить вниз, чтобы я видел, как он учит мою мать». Грейс почувствовала, что дрожит, представив эту картину. 10-летний мальчик в пижаме с расширенными от ужаса глазами, бровь рассекает свежий багровый рубец. «А когда появились другие шрамы, — подумала она, — позже, когда он пытался... защитить свою мать. А потом я стал слишком большим для его забав. К тому времени выпивка сделала его ленивым и обрюзгшим. Несколько раз я сбивал его с ног. И после этого он перестал бить маму. Ушел и оставил нас в покое. Он поднял с пола стакан и с яростью посмотрел на золотистую жидкость. — Почему же ты ничего мне не рассказывал, Джефф? — спросила Грейс, беря его руку. Думал, не пойму? Нет. Знаю, что поняла бы. Но когда для этого было подходящее время? Когда мы впервые встретились? Когда я переехал сюда? Тут нечем гордиться, Грейс. Я стараюсь об этом даже не вспоминать. На службе приходится скрывать свою личную жизнь, и со временем скрытность становится привычкой. Рикмен так долго старался забыть эту часть своей жизни, что сейчас ему было трудно вспомнить, как он тогда думал, что чувствовал. Но Грейс он обязан рассказать, поэтому он продолжил, стараясь понять сам и объяснить ей. Первое время я фантазировал, что Саймон